Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня совершаем праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Праздник великий Божией Матери, избранной от всех родов, чтобы Бог мог войти в род человеческий и спасти всех нас. Входящая во святое святых трехлетняя от раковица Мария станет Божией Матерью. Это значит, что она будет возрастать в своей святости в течение всей своей жизни, дорожа временем, искупающе время, как говорит нам Слово Божие. Ради того, чтобы наше время не было пустым и бессмысленным, ради того, чтобы и мы могли приобрести на него вечность. Божия Матерь открывает нам великую тайну духовной жизни. Чем ближе человек к Богу, тем больше душа его влечется к Нему. Уже теперь юная трехлетняя отроковица превосходит своей святостью всех святых, которые когда-либо были на земле, и она будет все более возрастать в этой святости. И мы участвуем в этом празднике, непостижимом для нас, потому что этот праздник означает, что все мы призваны ко вхождению во святое святых, в жизнь Пресвятой Троицы. Все человечество, все люди без исключения, и нет никакого преимущества ни для эллина, ни для иудея, ни для мужеского пола, ни для женского, ни для кого. Вернее, для всех есть преимущество. Для всех хватит места на этом празднике, для всякого покаяния, для всякой устремленности к Богу, для всякого возвращения в Дом Отца Небесного, для самого удаленного от Бога человека и для самого близкого к Нему. И даже для тех, кто уже вошли во святое святых, не только здесь на земле узнав вечную жизнь, для которой создан человек, но уже теперь пребывают этой неотъемлемой никогда вечной жизни с Богом на небесах. И для них есть место для бесконечного восхождения во святое святых. И то, что так много святых, достойнейших, праведнейших людей уже вошли в этот праздник, не лишает нас возможности тоже войти в него, а наоборот, открывает еще большие возможности для вхождения во святое святых. И то, что мы празднуем этот праздник не первый раз в жизни, большинство из нас, из года в год повторяется он, не лишает нас возможности, как впервые, как первый раз увидеть по-детски благодатно то, что происходит с Пресвятой Девой Марией, и довериться этому пути красоты, силы, славы, жизни истинной. Всегда радостное изумление там, где истинная любовь. И в празднике введения Пресвятой Богородицы напоминание нам о том, как мы дорожим тем, что даровано нам благодаря всецелой отданности Богу Пресвятой Девы Марии. Через Рождество Спасителя нашего иметь доступ всегда, не так, как в Ветхом Завете мог только раз в году первосвященник входить во святое святых и не без крови, а на всяком месте и в особенности в храме Божием, в молитвах, через Слово Божие, через таинство Христово иметь доступ к самому Христу Богу, к самому сокровенному, что есть в жизни, к благодати Духа Святого. И узнавать, что нет ничего драгоценнее для человека на земле, чем этот дар. И только здесь, и только так может человек обрести свое подлинное достоинство в этом приобщении к Богу в соединении с Ним. Все дары, вся слава, вся любовь Божия принадлежат нам. И несмотря на все это, тот, кто принял Господа в своем сердце, может совершить тяжкие грехи. Тот, кому Господь доверил бдеть над сокровищами Церкви, может оказаться неверным своему Господу. Тот, кто должен возвещать Слово Божие во имя Отца и Сына и Святаго Духа, может быть сам постоянной преградой для восприятия другими истины и смешивать свое собственное вымышленное слово со Словом Божиим. Так что лик Церкви постоянно затуманивается, искажается грехом, становится неузнаваемым. Мир не понимает, что такое Церковь, и те, кто ищут истину, отворачиваются от нее. Наша неверность Богу является причиной этого. Каждый из нас, поскольку он принадлежит Церкви, сугубо облагодатствован Богом и потому имеет великую ответственность. Люди не могут не видеть в нас то, что свойственно нам, наш грех. И когда один грешник стоит рядом с другим грешником, соприкасаясь с ним, они вместе образуют как бы некую стену, за которой исчезает красота Церкви. Но есть в Церкви святые Божьи люди, и их взор всегда устремлен к Богу. Они не видят Бога только в благодатных посещениях, потому что Бог всегда видим. Надо лишь научиться видеть Церковь и Храм Божий как место, где Бог становится видимым, и свидетельствовать о невозможности для невесты Христовой быть соблазненным грехом. Мы все призываемся к этой святости, и мы призываемся светом сегодняшнего праздника к подлинному покаянию. И, конечно же, в этот праздник наше слово о детях. Неужели они окажутся неспособными быть причастными правде слов Христовых, таковых есть Царствие Небесное. Нет большего горя и нет большего плача, не может быть, не должно быть, чем это горе и этот плач, когда дети лишаются самого великого дара от Господа своего. Мы будем сегодня молитвенно помнить об этом, будем в сегодняшний праздник и всегда в нашей жизни бдительно хранить наших детей, чтобы они не засохли, не замерзли, как цветы среди мороза, чтобы не удушила их ложь мира сего, не погубила навеки то растление, которое насаждается ныне повсюду. И пусть горе матерей, которые приходят в храм, плача о своих детях, как будто уже потерянных, и наша молитва, молитва Церкви Небесной и Земной о всех детях, будет тем потоком чудесным, которое принесет наших детей ко Господу, подобно тому, как поток благодати Духа Святого возносил Божию Матерь к храму, возводя ее во святое святых, чтобы наша память о том, что значат для нас храмы Божии и что значат для нас дети наши, наша молитва и наше противостояние всякому злу и распаду были приняты Господом, и совершилось чудо превращения нашей печали в радость, благодатью Христовою, в крепость Его любви, когда невозможное никакими человеческими силами делается возможным. И только так мы все можем с вами стать детьми, помня о детях наших. Только взрослея духовно, только взрослыми духовно становясь, достигая меры возраста Христова, можем мы стать детьми, чадами Божьими, которых Господь зовет во святое святых, вечное общение с собой. Аминь.